Гуру. Надо бодро и твердо, не дозволяя духу поникнуть, говорить себе всякий раз, когда повторные попытки тьмы стремятся сломить его силу. Ну что же, померяемся силой опять и опять победим. Ибо непобедим дух, когда призван и когда осознан источник этой неиссякаемой мощи. Для собирания в фокус всех сил духа можно вспомнить моменты подъема и взлетов, можно вспомнить, сколько препятствий уже одолено и сколько накоплено силы. Концентрация огненных энергий в нужный момент для приложения их в фокусе воздействия – необходимые условия для достижения желаемых результатов. Вы знаете, знают и супротивники темные ваши, о напряженной борьбе двух начал – света и тьмы. Но исполнители и жертвы темных воздействий слепы и ни о чем даже и не подозревают. Вы зрячие среди слепых, и пока зоркость не оставляет вас, борьба будет успешной. Но стоит забыть лишь на миг, что за спиной исполнителей темных и злостных внушений стоят служители тьмы разных степеней, как оружие света выпадает из ваших рук, и темные злоделатели становятся неуязвимыми. Если что-то идет или делается вам во вред, знайте крепко, всегда и неотменно, что за этим стоят темные силы и служители их, прячущиеся за послушными спинами исполнителей всех этих ухищрений. Удар надо наносить по ним, а не по исполнителям, которые часто и не подозревают о происходящем и о том, что они являются слепыми орудиями тьмы.